Филипп. Филипп напряженно всматривается в телевизор, транслирующий танцпол клуба «Харизма». Не может поверить, что такое в действительности может сейчас происходить всего лишь на 2 этажа выше. Ощущение нереальности такое же, как когда он наблюдал обрушение башен-близнецов в Нью-Йорке в прямом эфире. Слишком все это похоже на какой-то фильм ужасов, просмотренный 1000 раз, и слишком не похоже ни на что из того, что он видел в реальности. «Вы должны меня выпустить», — умоляет одна женщина. «Мои дети одни в каюте. Что будет, если они проснутся?» Она говорит быстро, задыхаясь и ловя воздух ртом. «Наши дети тоже одни», — говорит отец семейства, которого Филипп видит уже не в первый раз за этот вечер. И Филипп вспоминает, как его дети прыгали по диванам бара, вспоминает девочку в очках. Он выглядывает за решетку, слышит крики, которые доносятся с лестниц. Смотрит на Марисоль. Ее лицо выглядит бледным, даже синим, в свете телевизора. Ее губы быстро беззвучно шевелятся, а пальцы сжимают маленький золотой крестик на шее. «Нет, до тех пор, пока мы не будем знать больше, все должны оставаться на местах. В любую минуту может раздаться звонок и...» «У тебя, видимо, нет своих детей, правильно?» В голосе мужчины звучит упрек. «Если бы были, ты бы понял. Здесь вы в безопасности!» — пытается возразить Филипп. «В безопасности?» — плюется пожилой мужчина с белой бородой. «Это, видимо, милая шутка!» Снова раздаются ропот и настойчивые просьбы. Филипп хотел бы знать, как действовать правильно. Как минимум раз в 2 недели работники парома проходят инструктаж по технике безопасности, распределяют зоны ответственности в чрезвычайной ситуации. Он много раз задавал себе вопрос, как персонал справится в случае катастрофы, как поведет себя он сам. Никто не знает, как будет реагировать, когда страшная минута действительно настанет. Филипп всегда боялся пожара или того, что судно начнет тонуть. Теперь эти 2 сценария представляются ему милыми и безобидными сказками. «Сюда они во всяком случае не могут проникнуть», — продолжает Филипп. «И вы будете нужнее вашим детям, если останетесь живы». «А что, если наши дети пойдут искать нас по парому?» — спрашивает женщина с одышкой. Она уже почти захлебывается. «Те, у кого в каютах дети, могут им позвонить», — предлагает Йенни и смотрит на Филиппа. Он благодарно кивает. Ему, конечно, следовало бы догадаться об этом самому. К всеобщему удивлению, никто не ссорится по поводу того, кому звонить первым. Йенни идет за стойку с одной из женщин к висящему на стене служебному телефону. «Мы должны отсюда выбраться. Мы должны добраться до спасательных шлюпок». «Почему они не остановят паром? Его что, никто не ведет?» На какой-то момент в воздухе повисает зловещая тишина. Слышны только вибрация пола и позвякивание стаканов в баре. «Помощь может подойти в любой момент!» Филипп пытается выглядеть убедительным. «На землю подали сигнал бедствия!» «Я должен отсюда выбраться!» Бормочет трубач ансамбля и садится на стол, обнимая голову. «Я должен отсюда выйти, пустите меня. Я лучше утону, я должен убраться с этого парома». «Как нас кто-то может спасти?» — спрашивает мужчина с седой бородой. «Если мы даже не можем оказаться на воде в спасательных шлюпках, то кто нас может увидеть?» «С вертолетов», — уверенно отвечает Марисоль. «Лучшее, что мы можем сделать, это сохранять спокойствие и не поддаваться панике». Мужчина недоверчиво покачивает головой, но хотя бы не возражает. Активист экологической партии с дредлоками встает с кресла и проходит за стойку бара. Он такой худой, что его ноги в облегающих джинсах напоминают лапки насекомого. Марисоль провожает его взглядом. «Простите, я могу чем-то помочь?» — спрашивает она. «Не беспокойтесь, я обслужу себя сам». Он достает с полки бутылку виски. «Я собираюсь напиться в стельку за счет паромной компании». Кто-то смеется, и Филипп с удивлением отмечает, что он тоже. Женщина, говорящая по телефону, раздраженно цыкает. Вдруг с потолка слышится грохот. Смех резко обрывается. Филипп смотрит на экран телевизора и видит, что наверху в клубе «Харизма» на танцпол упала целая гора стульев. Активист партии «Зеленых» открывает бутылку и прикладывается к горлу. «Она жива!» — кричит женщина рядом с Филиппом. «Посмотрите!» Он растерянно следит за ее взглядом. Видит лежащую на полу женщину. Ее глаза приоткрыты, рот открывается и закрывается. «Помогите же ей!» — кричит кто-то. Филипп подходит ближе. Женщина пару раз моргает, фокусирует на нем взгляд. «Нет, не трогайте ее!» — раздается чей-то голос. «Она могла повредить голову! Она не ударялась головой, идиот! Мы не знаем, что она делала до того, как пришла сюда!» Филипп садится перед женщиной на корточки, не обращая внимания на препирательство пассажиров. «Как самочувствие?» — спрашивает он. Женщина моргает еще несколько раз. «Осторожнее!» — просит Йенни. «Может быть, она теперь одна из них?» Филипп смотрит на Йенни. Внутри от страха будто все переворачивается. «Мы не можем ее бросить!» Марисоль опускается на колени рядом. «Мы отвечаем за ее жизнь!» И она берет женщину за руку, прижимает пальцы к запястью, хмурится, осторожно прикасается к шее пострадавшей. Женщина, растягивая губы, показывает белые зубы. Они были такими же белыми раньше. «Я не права», — говорит Филипп. «Будь осторожна». К его удивлению, Марисоль отодвигается назад. «Я не могу нащупать пульс», — говорит она тихо. «Позвони, пожалуйста, опять Раэле. Ей нужно дать ей воды». Филипп кивает, встает на ноги так быстро, что у него темнеет в глазах. Он прикладывает руку к колбу и ждет, пока это пройдет. «Может кто-нибудь принести стакан воды?» — кричит он. Люди у бара переглядываются. Активист партии «Зеленых» идет в результате к крану и наливает полный стакан. Когда он ставит его на стойку, вода выплескивается через край. «Я не пойду туда», — говорит он. Вдруг кто-то истошно кричит за спиной у Филиппа, и вслед за этим криком раздается множество других голосов. Все помещение наполняется беспорядочным дьявольским хором. «Марисоль!» Филипп оборачивается и видит, как скрюченные пальцы, лежащие на полу женщины, вцепились в волосы девушки и тянут ее к себе. Женщина открывает рот, и она абсолютно такая же, как те на танцполе клуба этажом выше. Ее укусили, и теперь она одна из них. «Помогите!» — кричит Марисоль. «Помогите же мне!» Именно так кричала та женщина, когда пришла сюда после того, как ее укусили. Зубы женщины стучат друг от друга с противным лязгающим звуком. Она поднимает голову, при этом на ее шее, как веревки, напрягаются жилы. Филипп бежит к стойке бара и хватает в витрине полуторалитровую бутылку шампанского. Он видит, как несколько женщин отворачиваются. Они поняли, что он собирается сделать. «Осторожно!» — предупреждает его Марисоль. Филипп подходит к ним, сжимает горло бутылки двумя руками. Пустые глаза женщины обращаются к нему. Он зажмуривает глаза. Слышит лязгающий звук, обрушивает толстое дно бутылки на голову женщины. Удар отдает Филиппу в плечо, и что-то теплое течет по его лицу. «О, Господи, Господи, Господи, милосердный!» — шепчет кто-то. Капля бежит по губам Филиппа. Если он сейчас высунет язык, то сможет почувствовать вкус крови. Ее крови. Инфекция. Инфекция. Филипп открывает глаза. Вместо рта у женщины огромная красная дыра. Нижняя челюсть лежит на груди. Язык пару секунд двигается кругами перед тем, как неподвижно застыть. В глубине рта лежит что-то похожее на белые камни. Верхняя губа рассечена на две части до самого носа, но среди всего этого ужаса белеют зубы, целые и невредимые. Филипп отбрасывает бутылку в сторону, достает из кармана фартука тряпку и поспешно вытирает рот и лицо. Тряпка становится алой. Ему кажется, что кровь той женщины проникает в него через поры и смешивается с его собственной. Марисоль дышит часто и поверхностно, пытаясь освободить волосы из вялых рук мертвой женщины. Филипп вздрагивает, когда берется за эту руку. Она похожа на лапу мертвого дикого животного. Он разъединяет пальцы, но волосы путаются. «Отрежь их к чертовой матери!» — шепчет Марисоль. «Обрежь все, только освободи меня!» Филипп краем глаза смотрит на лицо женщины, и снова все внутри у него переворачивается. Он сосредоточивается на волосах Марисоль и, в конце концов, освобождает их из рук мертвой женщины. «Пойдем». Он придерживает Марисоль под локоть. Они встают вместе, только теперь Филипп осознает, насколько тихо вокруг. «Теперь мне тоже нужно хорошенько выпить», — бормочет Марисоль между всхлипываниями. Филипп заходит за стойку бара и тщательно драет руки жесткой стороной губки со средством для мытья посуды. Марисоль берет из рук борца за экологию бутылку виски и делает большой глоток. У нее нет укусов. Во всяком случае, Филипп их не видит. Девушка ставит бутылку на стойку бара. Вытирает рот. Снова убирает волосы в хвост. Йенни сидит рядом на высоком стуле и гладит Марисоль по спине. От мелких повреждений губкой губы и руки Филиппа щиплет и колет. Он смачивает водкой новую губку, наносит спирт на кожу и чувствует, как в него впиваются тысячи раскаленных иголок. Потом делает большой глоток из той же бутылки. «Есть здесь еще кто-то, кого укусили сегодня вечером?» — спрашивает Филипп, но в ответ тишина. Публикой овладело беспокойство, все молчат, только искоса смотрят друг на друга. «Думаешь, кто-то признается, чтобы его постигла такая же участь, как и эту на полу?» — спрашивает активист партии «Зеленых». «Мне больше ничего не оставалось. Я был вынужден так поступить. Неужели это непонятно? Вы все видели, что происходит?» Филипп шумно сглатывает. Жестом указывает на экран телевизора, по-прежнему транслирующего танцпол клуба «Харизма». Ужасы в свете софитов. Как можно говорить убедительно, если сам ничего не знаешь? Как ему самому смотреть на разбитое лицо укушенной женщины и быть уверенным, что поступил правильно? Йенни еле заметно кивает, встретившись с Филиппом глазами, и ему становится легче дышать. «Если кого-то еще укусили, мы постараемся помочь», — говорит Марисоль. «Если это болезнь, то, возможно, от нее есть лечение». «Но это уже ничего не поможет», — с усмешкой замечает активист. «Но этих людей нужно запереть ради всеобщей безопасности. За барной стойкой есть подсобное помещение». «Тогда, может быть, запрем его?» — активист показывает на Филиппа. «Он имел контакт с кровью. Как мы можем быть уверены, что он не заразился?» Жар в лице Филиппа сменяется холодом. Ему трудно удержаться от того, чтобы не посмотреть вокруг в поиске поддержки. «Я не заразился», — отвечает он. «Почему ты в этом уверен?» «Да, почему ты в этом уверен?» вступает в разговор женщина, которая только что положила телефонную трубку за стойкой бара. «Кто угодно может заразиться, правильно ведь? Кто угодно! О, Господи, Господи, Господи, как нам остаться в живых?» Ее дыхание снова стало хрипящим. Филипп замечает какое-то движение краем глаза, его взгляд сразу перемещается туда. Женщина на полу перевернулась на живот и встала на четвереньки. Из ее глотки падают белые куски, спина скрючена, одна из ее розовых кроссовок свалилась с ноги. Женщина шумно принюхивается. Язык движется вокруг висящей нижней челюсти, словно она пробует воздух, чтобы найти то, что ей нужно. Люди бегут к выходу. Они шумно раскачивают решетку и пытаются ее поднять. Женщина ползает по полу, крутя головой, так что ее нижняя челюсть раскачивается туда-сюда. Рассеченная верхняя губа то и дело приоткрывается над зубами, как красный занавес. Когда решетка застревает на своем обычном месте, раздается лязганье железа, и ползающая женщина поворачивает голову в ту сторону, откуда доносится звук. Рука Филиппа автоматически тянется к тревожной кнопке, но он сразу понимает, насколько это бессмысленно. Кто тогда придет? Пия? Ее больше нет. Люди снова кричат от ужаса, когда женщина поднимается на ноги. С Стайка девушек, которая подпевала каждой песне, пытается убежать, но рука женщины их опережает, хватает одну из них за лодыжку, и бедняжка падает на живот. Женщина притягивает девушку к себе. Верхние зубы впиваются в голую голень, прорезают глубокие кровавые борозды. Филиппу кажется, что он видит, как над ними мелькает окровавленный язык. Йенни подбегает к ним. Изо всех сил пинает голову женщины в районе виска. Женщина заваливается на бок, но не выпускает ногу девушки. Снова прижимает лицо к ране, слышны хлюпающие звуки лижущего языка. Это почти сексуально. Сустав нижней челюсти издает едва заметное пощелкивание. Верхние зубы царапают ногу, девушка кричит все громче. Инстинкт самосохранения внутри Филиппа замолкает. Первые секунды он дал ему возможность не поверить своим глазам. Теперь в нем на полную мощность кипит злоба. Она придает ему силы. Он берет с разделочной доски нож и бежит вокруг барной стойки. Сердце стучит так громко, что кажется, что оно может выскочить из груди в любой момент. Когда он подходит, Марисоль уже ударила женщину по голове полуторалитровой бутылкой. Женщина смотрит вверх. С ее языка льется струйка крови. Марисоль снова обрушивает бутылку на ее голову, а потом еще и еще. С каждым ударом звук ломающихся костей становится глуше. Открывается большой кратер, в глубине которого виден мозг. Укушенная девушка плачет все громче. Она тянет руки к своим подругам, но те только сторонятся и отодвигаются подальше. Марисоль опускает бутылку на пол с глухим стуком. Филипп замечает, что из открытого рта борца за экологию течет кровь. Он стоит неподвижно. Среди шокированной публики вновь пробегает волна паники. «Пойдемте», — обращается Филипп к Марисоль и Йенни. «Нужно выпустить этих людей, а потом пойдем в столовую на собрание». Альбин. Лу берет руку брата и прижимает к себе, одновременно кивая в сторону группы людей, собравшейся у бортика. Они открыли один из круглых контейнеров. На одной из шлюп-балок висит спасательный плот, он развивается на ветру и похож на оранжевую палатку с черным дном. Мужчина, стоящий во главе группы, одет в униформу охранника. «Пойдем туда», — шепчет Лу. «Я не знаю». Альбин действительно не знает. Ему не хочется уходить из их укрытия, хоть оно и не идеальное, потому что ему слишком страшно. «Среди них есть охранник», — говорит Лу. «Должно быть, у них есть план». Альбин думает о маме и папе. «Где они сейчас?» «Может быть, подождем?» «Сколько, по-твоему, нужно спасаться с этого корабля, Аббе?» Мальчик видит, что Лу уже приняла решение. И ничего страшнее, чем остаться здесь в одиночестве, он не может представить. «Маме, Силле и Мортону обязательно помогут», продолжает Лу. «Они предпочли бы, чтобы мы спаслись». Лу тянет Альбина, и у него нет сил сопротивляться. Он понимает, что сестра права, и поднимается на ноги. Ноги порядочно затекли, приходится опереться о стену, чтобы не упасть. Лу идет первая, выходит на освещенную часть палубы. Мадде. Она садится на кровати в полузабытии и пытается понять, что ее разбудило. Если это был сон, то вспомнить его Мадда не может. Голова раскалывается, и во рту такая страшная сухость, что почти невозможно дышать. Мадда осматривается в освещенной каюте. На полу валяются пакеты из магазина, одежда и розовые колонки Сандры. На столике — каталоги и пивные бутылки. Она смутно вспоминает какой-то глухой удар. Наверное, что-то приснилось. Она снова ложится. Сон окутывает Мадде и затягивает все глубже, глубже. Раздается громкий удар в дверь. Мадде с трудом выбирается из-под одеяла, встает, спотыкаясь о собственные туфли. Она по-прежнему одета в платье, тонкая ткань которого липнет к потному телу. Ручка двери опускается и снова поднимается с металлическим щелчком. Видно, кто-то трогает ее снаружи. Снова удар в дверь. Мадда встает у проема, смотрит и ждет, пока рассеется туман перед глазами. «Алло!» — кричит она. «Сандра, это ты?» Голос Мадды звучит как будто издалека, словно она в вакууме. Его, конечно, невозможно услышать снаружи. Она кричит в самую щель между дверью и коробкой. «Сандра!» Удар, который следует за этим, заставляет женщину подпрыгнуть. Ей кажется, что ее мокрую от пота спину обдало ледяным ветром. Но в этом тесном помещении без окон не может быть ветра. Мадда слышит хриплый надсадный стон и ухмыляется. Узнает этот голос. Видимо, Сандра потеряла ключ или слишком пьяна, чтобы им воспользоваться. Мадда нажимает на ручку, дверь со щелчком открывается, и одновременно в комнату вваливается Сандра. «Блин!» — кричит Мадда. «Что ты, черт возьми, делаешь?» Сандра идет, качаясь. Кажется, что ее держат в вертикальном положении только тонущие в ворсе ковра каблуки. Глаза стеклянные, рот полуоткрыт, распущенные волосы спутались. Мадда смотрит на дверную коробку, треснувшую в области замка. Переводит взгляд на Сандру. Вздыхает. Сандра слишком пьяна сейчас, чтобы воспринимать критику. Мадда делает шаг в сторону, чтобы освободить проход для лучшей подруги. Поддерживает Сандру, когда та спотыкается. «Ты так быстро вернулась? Даже не просохла еще между ног?» Брови Сандры хмурятся, когда она непонимающе смотрит на Мадду. «Ты в порядке? Может быть, лучше вызвать рвоту?» Мадда закрывает за Сандрой дверь, но она снова открывается. «Черт возьми, замок окончательно сломался». Сандра моргает, бормочет что-то нечленораздельное, но запах из ее рта говорит сам за себя. Ее уже вырвало. Мадда решает рискнуть и уложить подругу в кровать, минуя посещение туалета. «У тебя изо рта воняет хуже, чем из помойки», — говорит Мадда, пиная баллончик лака для волос. Они садятся рядом на кровать. Мадда наклоняется и снимает с Сандры туфли. К одному из каблуков прилипло розовое перо, но Боа на подруге не видно. Мадда встает. Снова смотрит на Сандру, на ее пустые стеклянные глаза. «Скажи-ка честно, с тобой все нормально? Ты плохо выглядишь». Сандра склоняет голову на бок. Из угла ее рта течет струйка слюны, она кажется розовой в свете ламп. Мадда снова ощущает несуществующий ледяной ветер. «Ты что-то принимала?» — спрашивает она и щелкает пальцами перед глазами Сандры. «Тебе этот придурок, что ли, подмешал что-то в выпивку? Алло!» Мадда обнимает Сандру за плечи, но тут же отдергивает руку, когда чувствует что-то липкое. Липкое и красное. Мадда чувствует прилив сил. «Покажи-ка мне твою спину!» Сандра не реагирует, но послушно наклоняется вперед, когда Мадда осторожно ее толкает. Одежда Сандры порвана, куски ткани присохли к ранам на спине. «Что они с тобой сделали? Что случилось? Ты должна мне рассказать!» Сандра по-прежнему сидит, наклонившись вперед. Когда она поворачивает голову, ее лицо искажает такая гримаса, которой Мадда никогда до этого не видела у своей подруги, да и ни у кого другого. Мадда шарит среди простыней и находит свой телефон. Ее пальцы так вспотели, что экран почти не реагирует на прикосновение. Она вытирает пальцы об одеяло, и только после этого телефон разблокируется. Но связи нет. Мадда нехотя подходит к столу и поднимает трубку внутреннего телефона. «Я вызову кого-нибудь, чтобы тебе оказали помощь!» Она перебирает лежащие на столике каталоги, пытается не обращать внимания на слышные издалека крики, выбирает самый толстый каталог и начинает листать с конца. Где-то должно быть написано, по какому номеру можно дозвониться до стойки информации или напрямую до медпункта. Конечно же, здесь должен быть медпункт. Кажется, она видела зеленые указатели с белым крестом. Но ни одного номера Мадда не находит, только рекламу ресторанов и парфюмерии с фотографиями актеров. «Мы сейчас что-нибудь придумаем», — говорит Мадда и начинает набирать номера наугад. «Ноль, девятку, снова ноль. Мы поможем тебе. Я пойду и приведу кого-нибудь, кто...» Она замолкает, услышав за спиной влажный хрип. Потом оборачивается. Сандра встала, сделала шаг к Мадде. Ее лицо искажено гримасой боли. Мадда спешит навстречу подруге, переступая через разбросанные на полу вещи, осторожно обнимает ее, чтобы поддержать. «Как я могла поссориться с ней из пьяных глаз? Если бы не я, этого не произошло бы. Если это сделали они, то я, черт возьми, их просто поубиваю!» Странно расслабленные руки Сандры блуждают по телу Мадды. Сандра нюхает ее ухо, и Мадда щекотно. «Я обещаю, ты слышишь меня?» Мадда делает шаг назад и смотрит на Сандру. Страх сводит ей судорогой горло. Взгляд Сандры теперь сосредоточен. Она смотрит на свои руки, которые елозят по плечам Мадды. Ее губы растягиваются, обнажая зубы. Но это не ее зубы. Один из передних зубов должен домиком перекрывать второй. Я помню эти зубы с пятого класса, и я точно знаю, как они должны выглядеть. Но это не они. Сандра поднимает руки. Ее пальцы, как паучьи лапки, перебираются на лицо подруги. «Прекрати!» — кричит Мадда и сбрасывает с лица руки Сандры. Та даже не моргает. «Что? Что они с тобой сделали?» Голос Мадды готов сорваться на крик. Сандра снова поднимает руки. Ее пальцы сгибаются, как когти, и впиваются в плечи Мадды. «Ай!» — вскрикивает она. «Мне больно!» Сандра наклоняет голову на бок, трогает большую сережку-кольцо в ухе Мадды, смотрит на нее с восхищением и просовывает в кольцо скрюченный палец. Мадда чувствует, как натянулась мочка уха. «Прекрати!» — говорит она, пытаясь схватить Сандру за запястье. «Успокойся, прекрати!» Мочка уха горит огнем, будто кто-то прижег ее углем. «Ай!» — кричит Мадда. Сандра убирает руку. Кольцо блестит на ее пальце и через секунду бесшумно падает на пол. Ухо горит. По шее течет теплая кровь. Сандра смотрит на струйку и открывает рот. Марианна. Марианна толкается в потоке людей, который течет по узкому коридору. Они с Винсентом надеялись, что толпа рассосется, но люди только прибывают, все более испуганные, бегущие куда-то, спотыкающиеся. Среди них есть раненые. Вдруг со стороны ночного клуба раздается грохот железной решетки, и оттуда выбегает новая партия пассажиров. Марианна все сильнее сжимает руку Винсента. Ее толкают незнакомые люди. Краем глаза женщина видит выражение ужаса на их лицах. Отовсюду слышно, как кто-то зовет своих родных и близких. Сколько еще осталось? Где-то впереди, рядом с рестораном, расположена центральная лестница. По ней нужно подняться на 9-ю палубу. Там находится каюта Винсента и его друга. С одной стороны Марианну толкает женщина с засохшей кровью в волосах. С другой к ней прижимается спина мужчины, пиджак которого пропах сигаретным дымом и пивом. В какой-то момент Марианна перестает чувствовать руку Винсента. Его больше нет рядом. Она ищет его глазами, но он исчез. За спиной Марианны раздаются крики. Толпа зажимает ее грудную клетку со всех сторон, ей уже трудно дышать. Среди этого хаоса она все же видит вывеску ресторана, где ужинала. Марианна выходит из коридора и замечает впереди лестницу. Здесь намного просторнее, но и беспорядка намного больше. Люди стремятся в противоположных направлениях, и то и дело сталкиваются друг с другом. Женщина снова и снова слышит тихое позвякивание, будто кто-то, не переставая, звонит в дверь. Она видит, как до половины открываются и закрываются двери лифта. Снова и снова. Опять и опять. За спиной раздается новая волна криков. Паника быстро распространяется и передается женщине с такой силой, как будто у всех людей один и тот же уровень адреналина. Марианна удивляется тому, как сильно ей хочется жить, как сильно она тоскует по старому миру. Кто-то падает на нее слева, и она теряет баланс и оказывается на полу. Женщина обнимает колени и закрывает голову руками. По ковру мимо топает множество ног. Кто-то пинает ее коленом в плечо, кто-то спотыкается, тяжелый ботинок скользит по виску. Марианна пытается встать, но что-то тяжелое падает прямо на шею. Рядом с ней оказывается тело. Мужчина ее возраста с длинной седой бородой. Волоски его кустистых бровей толстые, как стальная проволока. Его широко раскрытые от ужаса глаза непонимающе смотрят вокруг. Молодой человек со светлыми дредлоками набрасывается на него со спины, прижимает его лицо к ковру и вырывает зубами из шеи большой кусок мяса. Потом его выплевывает, присасывается к ране и пьет кровь. Все это занимает полсекунды. Кто-то берет Марианну под мышки и поднимает. Винсент. Она снова чувствует пол под ногами. Винсент ведет Марианну через толпу, не отпуская ее руки. Они уже у лестницы. За спиной по-прежнему звякают двери лифта. Навстречу им вниз по лестнице, спотыкаясь, идет женщина с рыжими волосами, завернутая в окровавленную простыню. Она судорожно прижимает простыню к груди и животу. Когда они поравнялись, женщина кричит что-то в лицо Марианне по-фински. «Нам всего на один этаж наверх», — говорит Винсент, подталкивая свою спутницу наверх по лестнице. Встречный поток людей толкается и пихается, но Винсент, звяк, держит руки на ее, звяк, плечах. Марианна оборачивается, смотрит на, звяк, лифт. На полу между дверями лифтов лежит какой-то яркий сверток. Он напоминает руку ребенка, но это не может быть рукой. Просто не может. Винсент смотрит в другую сторону. Обращает внимание на людей, прижатых к стеклам с другой стороны. Они стоят неподвижно, как статуи из плоти и крови. Кто-то из них оглядывается вокруг. Люди как будто ждут кого-то, кто придет и скажет им, что делать, как себя вести. Но никто не приходит. Они уже на последнем лестничном марше, отделяющем их от девятого этажа. Винсент идет за Марианной. Они движутся навстречу потоку людей, которые вроде бегут от опасности. Марианна думает о финской женщине в окровавленной простыне. «А что, если она хотела их о чем-то предупредить? Куда они все идут?» — спрашивает Марианна. «На девятой палубе почти нет кают», — отвечает Винсент. «Большинство пассажиров живут в нижних частях парома». Марианна думает о своей крошечной каюте ниже ватерлинии и вонючем коридоре. Воспоминание придает ей сил. Они уже на девятой палубе. Марианна слышит, как хлопают стеклянные двери этажом выше. Это люди бегут с прогулочной палубы. Винсент ведет женщину в обход лестницы мимо стеклянной стены. Темный конференц-зал напоминает мрачный террариум. «Наша каюта находится там». Винсент показывает в лабиринт коридоров перед ними. «Прямо до конца коридора, самое последнее, видишь?» Марианна кивает. «Коридор не очень длинный, кажется, он пустой». В самом конце видна дверь, ничем не отличающаяся от остальных. Дверь, за которой они могут скрыться. Мадде. Сандра, не отрываясь, смотрит на порванную мочку Мадде и с шумом принюхивается. Мадде собирается силами и отталкивает подругу. Сандра заваливается назад, ноги не могут удержать ее. Наоборот, они заплетаются. Сандра падает на край кровати, а потом съезжает на пол. «Прости, прости», — повторяет Мадде. «Я просто не знала, что мне делать». Существо на полу пытается снова подняться. И это ее лучшая подруга. «Сандра, дорогая, я не знаю, что с тобой случилось, но я постараюсь помочь тебе, хорошо? Мы справимся, все опять наладится». Она пытается говорить мягко и спокойно, подражая самой же Сандре, так она говорит с дочкой. Сандра тем временем поднялась на четвереньки и ползет к Мадде. Она тянет вперед руку, Мадда смотрит на ручейки крови на ее спине. «Что такое, черт возьми, они ей дали?» Сандра тяжело дышит, выгибает спину. Из ее рта прямо на ковровое покрытие и разбросанную одежду вырывается красный фонтан. Брызги попадают и на голые ноги Мадды. Сандра мочит пальцы в красной жиже и тянет их в рот. Мадда отходит к двери. Наступает на баллон с лаком для волос, катящийся по полу, и теряет баланс, ухватиться ей не за что. Сандра смотрит, как подруга падает, и продолжает обсасывать пальцы. «Сандра, пожалуйста! Пожалуйста!» Сандра вынимает руку изо рта. Пальцы блестят от слюны и крови. Она ползет к Мадде. Мадда переворачивается на спину, пинает Сандру ногой в плечо, но та все приближается. Ее мокрые пальцы уже обхватили ноги Мадды, облитые золотыми блестками. Рука Мадды нащупывает баллон с лаком для волос. Она часто и тяжело дышит, и где-то в самой глубине ее подсознание фиксирует, что в каюте слышно только ее дыхание. Она направляет струю лака в лицо Сандры, которая теперь на одном уровне с ее талией. «Прости», — шепчет Мадды. Раздается шипение, и комната наполняется едким цветочным запахом. Сандра громко и пронзительно воет и трет глаза, как замученный ребенок. «Прости», — повторяет Мадды и отползает назад, отбрасывая лежащую на полу одежду. Сандра опускает руки. Ее глаза слезятся. Лицо настолько искажено, что его почти не узнать. Губы растянуты и показывают зубы. Эти новые зубы. «Это не Сандра. Это больше не Сандра». Мадда снова выпускает в нее струю лака, но на этот раз Сандра реагирует. Она отворачивает лицо и закрывает глаза. Удушливый химический запах наполняет помещение и заставляет Мадды закашляться. Она снова ползет назад и, наконец, чувствует спиной дверь. Ручка над самой ее головой. Она пытается встать, но Сандра хватает ее за пятку и тянет к себе. Мадда берет в руки фен и бьет Сандру в лицо. На лбу у той появляется небольшая ссадина. Она наносит еще один удар, и фен раскалывается на куски. Сандра шипит. Мадда встает на ноги, берет в руки ручку фена и бросает в Сандру. Сандра тоже встает. Она не собирается сдаваться. Что бы это ни было, во что бы она ни превратилась, она не сдастся до тех пор, пока то же самое не произойдет с Маддой. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — шепчет Мадда, но вскоре паника сковывает ей горло. Она открывает дверь и, наконец-то, выходит из каюты. Пытается захлопнуть дверь за собой, но эта дверь больше не закрывается. Марианна. Они уже в самом конце коридора. Осталось преодолеть всего 10 метров коврового покрытия, но Марианна буквально прирастает к полу, когда слышит хлопанье дверей. Быстрые шаги где-то рядом. Звуки эхом отражаются от стен коридора. Сложно понять, откуда они доносятся. Мускулы за ушами так напряглись, что Марианне больно. Винсент остановился рядом. Снова шаги, уже бегущие, чье-то учащенное дыхание. Марианна оборачивается, когда слышит шаги за самой спиной. Видит полную блондинку в наброшенном прозрачном куске ткани, который еле прикрывает срам. Она смотрит широко раскрытыми глазами. «Помогите мне!» — шепчет она. Ее ноги испачканы кровью. У блондинки порвана мочка уха, из нее все еще идет кровь. Марианна видит кольцо во втором ухе и понимает, что произошло. Ее пробирает дрожь. Но за последние минуты она видела и более ужасные картины. Намного более ужасные, непостижимые. Но она может себе представить, как больно этой несчастной. Марианна, понимающе, качает головой. «Простите, меня зовут Мадда. Помогите мне найти кого-то», — шепчет блондинка, хватая Марианну за свитер. «Моя лучшая подруга, похоже, под каким-то наркотиком или... или...» «Нет никого, кто мог бы ей помочь», — тихо отвечает Винсент. «Во всяком случае, сейчас. Пойдемте с нами». Марианна удивленно смотрит на него. Он что, не понимает, что Мадда может быть одной из них? «Нет, мне нужно найти кого-то, кто может помочь Сандре», — причитает блондинка. В коридоре вновь слышатся тяжелые шаги. Страх заставляет Марианну сосредоточиться. «Весь корабль полон таких, как твоя подруга», — шипит она. «Или ты идешь с нами, или отпусти меня». Сандра выходит из бокового коридора и смотрит на них невидящим взглядом. Винсент тянет Марианну. Какое-то существо позади издает такой страшный крик, что Марианне кажется, что завибрировала каждая клетка ее тела, включая скелет. Она бежит так быстро, что становится больно ногам. Мадда по-прежнему крепко держится за ее свитер. Марианне кажется, что время остановилось, а коридор удлиняется и становится нескончаемым, как в фильме ужасов. Как он может так тянуться и тянуться, и так долго не приводить к заветной двери, — думает она. Теперь Марианна слышит шаги нескольких человек. Кто-то еще оказался в коридоре. Винсент уже у двери, он достает карточку и отчаянно пытается засунуть ее в щель замка. Наконец ему это удается, но ничего не происходит. Он дергает ручку, дверь закрыта. Мадда вырывает карточку из рук Винсента и переворачивает. С первой попытки вставляет ее в замок и раздается долгожданный сигнал. Они вваливаются в каюту. Марианна слышит, как за ними захлопывается дверь. Вокруг темнота. Альбин. Спасательный плот висит на шлюп-балках у края борта. Никто из группы людей, стоящих полукругом, не замечает подошедших Альбина и Лу. Охранник тянет веревку, выкрикивает инструкции пассажиру, держащему другой конец плота. Альбин думает, сколько человек могут поместиться на одном таком плоту. На многих надеты спасательные жилеты, но далеко не на всех. Вокруг только и разговоров, что о крови, смерти, психических болезнях, наркотиках и монстрах. Люди не могут поверить в происходящее. Альбин ничего больше не хочет слышать. Он хочет только одного — убраться поскорее с этого парома, лучше прямо сейчас. Лу права, нужно торопиться. Далеко внизу пенится вода, где-то на нижних палубах остались папа и мама, но он не должен думать о них сейчас. Нельзя думать, что они сейчас делают или что они могут умереть. Лу рядом с ним. «Здесь нет ремня, который протягивается между ног», — жалуется мужчина, который только что надел спасательный жилет. «Он соскользнет, как только я окажусь в воде, дайте мне другой!» «Залезай, если собираешься с нами!» — ревет охранник. — Максимум 25 человек! Лу тянет Альбина за руку. Они подходят ближе к плоту. Кто-то дает им по спасательному жилету. Одна женщина залезает под оранжевую крышу, плот качается, потом ее не видно. — Что это за ремень, о котором вы говорите? — кричит кто-то рядом. — Помогите мне справиться с этой чертовщиной! Никто не отвечает. Альбин просовывает руки в свой жилет, пытается разобраться, как он работает. Охранник помогает людям залезть под крышу, и каждый раз плот качается. Как кокон, полный гусениц, готовый лопнуть в любой момент. Альбин вытирает с лица капли дождя. Вибрация пола передается всему телу, отдается дрожью вдоль позвоночника. Лу оказалась впереди в очереди. Она нетерпеливо машет Альбину. «Смотрите, чтобы эти дети попали на плот!» — кричит мужской голос за спиной Альбина. Кто-то добровольно пропускает Альбина, когда мужчина берет его за плечи и толкает вперед. Лу показывает мальчику, как застегнуть ремень спасательного жилета между ног, и он размышляет, где сестра могла этому научиться. Они уже почти у самого плота. Охранник инструктирует людей, как они должны садиться, справа и слева через одного. Альбин считает, сколько перед ним человек. Они с Лу попадают на плот, но он хочет сидеть рядом с сестрой. Когда подходит их очередь, Альбин поднимает голову и спрашивает охранника, беря за руку Лу. «Можно нас посчитать как одного человека, чтобы мы могли сидеть рядом?» Хенке только удивленно смотрит на мальчика. По его глазам видно, что он боится не меньше, чем Альбин. «Давайте быстрее!» — говорит охранник. «Алло!» — кричит кто-то из пассажиров. «Алло! Этот плот нельзя спускать на воду!» Охранник смотрит в ту сторону, откуда слышится голос, щурится от света фонарей. «Какого черта?» — кричит он. «Что ты об этом знаешь?» «Я работал здесь раньше. И если я это знаю, то и тебе следовало бы это знать. Плот перевернется, как только окажется на воде!» Альбин оборачивается, рассматривает молодого человека, который только что подошел. У него выбритая голова и темная борода. «Я не собираюсь здесь оставаться», — говорит охранник. «Ни одной лишней минуты!» «Ты что, не понимаешь, что так все погибнут?» Альбин смотрит на Лу. Охранник вынимает заглушку из крана. Она блестит, как серебро в его руке. «Значит, так тому и быть», — говорит он. «Лучше так». Подошедший парень ругается, разглядывая плот. Люди сидят, плотно прижавшись друг к другу, чтобы согреться. «Вылезайте отсюда!» Он пытается перекричать ветер. «Сейчас же вылезайте! Вы должны пройти в каюты и оставаться там!» Все молчат. «Лу», — говорит Альбин, — мы остаемся». Она качает головой. «Это ради вашей безопасности!» — кричит парень. «Осторожно!» — вдруг вскрикивает Лу. Альбин видит, как блестящая заглушка крана летит в воздухе. Только парень оборачивается, как тяжелый кусок металла попадает в его лицо со звуком, который Альбин никогда не сможет забыть. Он зажимает уши руками, но уже поздно. Альбин уже услышал этот жуткий звук, и он никогда не изгладится из его памяти. Кровь хлещет из носа парня. Он делает шаг назад, падает, потом пытается подняться. К парню подходит охранник. Альбин видит только его широкую спину в униформе. Он поднимает заглушку и наносит ею удар. Когда он отходит, парень лежит с окровавленным лицом. Кажется, что он умер. «Чертов идиот!» — кричит Лу. Охранник оборачивается, и Альбин боится сделать вдох. Но мужчина больше не поднимает заглушку. «Вы садитесь или как?» — спрашивает он. Альбин и Лу отрицательно качают головами, и охранник усаживается сам вслед за последними пассажирами. Плот начинает медленно опускаться к воде, покачиваясь на канатах. Лу подбегает к парню, но Альбин не может отвести глаз с этого яркого пятна. Он подходит к бортику, крепко хватается за поручень, когда начинает кружиться голова. Интересно, сидящие там люди разговаривают друг с другом или напряженно молчат? Сколько из них слышали этого парня? Есть ли там кто-то, кто передумал и хочет выпрыгнуть? Теперь уже поздно. Плот спускается все ниже и ниже. Начинает прыгать по волне, которую поднимает паром. Веревка хлопает, когда внизу обрубают ее конец. Волна бросает плот из стороны в сторону, как будто он вообще ничего не весит. Альбину кажется, что он слышит крики внизу. Но это, наверное, ему только кажется. Он наклоняется вперед через перила, насколько хватает смелости. Он должен увидеть, чем все закончится. И вдалеке он замечает черное дно плота среди белой пены. Он и Лу тоже могли быть там. Альбин сильнее сжимает руками перила, и его рвет за борт. Мадде. Со стороны коридора в дверь раздаются глухие удары. Это Сандра. Сандра, которая больше не Сандра. Она бьется в дверь. «Она не собирается сдаваться», — с ужасом думает Мадда. Снова удар. Мадда зажимает уши руками и начинает плакать. «Что такое, черт возьми, происходит?» Пожилая женщина неловко гладит ее по плечу. Мадда опускает руки. Следующий удар в дверь отдается в каждой клеточке ее тела. Загорается свет, и Мадда видит сквозь слезы блестки. «Пойдем», — говорит какой-то молодой человек и зажигает оставшиеся лампы. Мадда вытирает глаза руками и несколько раз моргает, пальцы испачканы тушью для ресниц. Она проходит за ними в большую комнату. Первое, что бросается ей в глаза — розовые гирлянды, в большом количестве свисающие с перил лестницы. В каюте есть еще один этаж. Это тот самый номер люкс, в котором, по ее представлениям, должен жить Дан Аппельгрен. Но здесь еще красивее, чем она предполагала. Номер находится всего в нескольких метрах от их с Сандрой каюты, но он даже близко не напоминает ту харизму, которая ей так хорошо знакома. На ковре ее босые ноги топчут увядшие лепестки роз. Мадда подходит к окну. Видит закругленные перила бортика палубы, ярко освещенный нос корабля. По палубе бегают люди. Две молодые девушки набросились на пожилого мужчину, его лицо обращено к небу, глаза выпучены, он ловит воздух открытым ртом. Всего в паре метров от них пожилая женщина пытается перелезть через бортик. Она качает головой. Кажется, она плачет. Ветер раздувает ее одежду, когда она становится на край палубы за бортиком. Несколько молодых людей стоят полукругом. Мадде кажется, что она видела эти лица в клубе «Харизма». И вдруг женщина убирает руки с перил и закрывает ими лицо. Она падает назад, и в следующую секунду ночь поглощает ее. Она прыгнула сознательно, хотя и знала, что наверняка погибнет. Снова слезы жгут глаза Мадде. но она не может прекратить смотреть на то, что происходит вокруг. Какая-то женщина медленно бродит среди всеобщего хаоса. Когда она оборачивается, Мадда сразу ее узнает. Вместо обычного костюма на ней надето тонкое платье, мокрая ткань которого прилипает к тонкому телу. Волосы вьются от дождя. Всегда безупречный макияж смылся. Мадда знает ее имя, потому что видела значок на ее груди много раз. Она работает в магазине беспошлинной торговли. София. Мимо пробегает девочка лет 10, и Софии ее хватает. Поднимает в воздух маленькое брыкающееся тельце, прижимает лицо к ее шее. Девочка обмякла, как будто из заводной игрушки вынули батарейки. Их так много, таких, как Сандра. «Иди сюда и сядь лучше на диван». Пожилая женщина уводит Мадде от окна. «Что случилось?» — выдавливает из себя Мадде. «Мы не знаем», — отвечает молодой человек. «Они кусают людей. Кажется, это заразно». Мадде неподвижно смотрит на блюдо с розовыми конфетами в форме сердечек на журнальном столике. Осторожно трогает разорванную мочку уха. Как только пальцы ее касаются, она начинает гореть огнем. «Зубы», — говорит она. «У Сандры были новые зубы». Мадда садится и видит краем глаза, как женщина и молодой человек переглядываются. «Как ты себя чувствуешь, милая?» Женщина садится рядом. «Она тебя ранила?» «У нее доброе лицо. Интересно, сколько ей лет? Ее прямые волосы выкрашены в рыжий цвет. Куда подевались эти старушечьи прически с завитыми седыми волосами?» «Она тебя укусила?» «Нет», — отвечает Мадда. Снова раздается удар в дверь. Мадда смотрит на лестницу, ведущую на второй этаж. Куда ей бежать, если Сандра прорвется в дверь? «Прости, но мы должны были это спросить», — говорит молодой человек. «У тебя на ухе рана, из которой...» «Она вырвала мне сережку, но не укусила». И вдруг Мадда осеняет. «А вы? Откуда я знаю, что ты и твоя мамашка не станут такими в любой момент?» Они снова переглядываются. «Нас не укусили», — говорит женщина. «И я не его мать». Мадда смотрит внимательно ей в лицо. Кажется, она говорит правду, и Мадда решает поверить этим людям. Да и разве у нее есть выбор? «Я хочу выбраться отсюда», — говорит она. «Я хочу домой! Я больше не могу здесь находиться!» «Я понимаю», — кивает Винсент. «Но здесь мы, во всяком случае, в безопасности». Мадда смотрит на него. Не спрашивает, откуда он это знает. Как они могут хоть в чем-то сейчас быть уверенными? Калле. Он трогает лоб. Когда пальцы касаются раны на лбу, боль пронизывает все тело до кончиков пальцев ног. Перед ним стоят двое детей. Им на вид лет по 12. Глаза у обоих совсем детские, испуганные, но девочка уже научилась не выказывать страх. По крайней мере, пытается это делать. Калле садится. Он не может дышать носом. Кажется, что вместо него на лице кирпич. Рот полон крови. Он смотрит на пустую шлюпбалку. Плот, который там был, исчез. «Что случилось?» — спрашивает он глухим, хриплым голосом. Потом откашливается и сплевывает. «Они исчезли», — говорит мальчик. «Все исчезли. Они все под водой». Калле пытается встать на ноги, но у него кружится голова, заставляя весь корабль плясать перед глазами. Он смотрит в темноту за бортом. Глубина здесь достигает местами 400 метров, температура воды немногим выше нуля. Калле думает о людях, которые расселись на том плоту. Пытается представить, что с ними сталось. Скорее всего, бедняк затянул в винты. В любом случае, они погибли. Если бы он пришел раньше, если бы умел драться, если бы ему удалось остановить того охранника, может быть, все были бы живы. По крайней мере, еще некоторое время. Но многие ли имеют реальный шанс выжить на этом пароме? Калле пытается побороть собственный страх. Поворачивается к детям. «Вы не знаете, что происходит?» — спрашивает девочка. Калли косится на качающиеся фигуры на другом конце палубы. Люди ранены? Заражены? Ему хотелось бы сказать детям что-то успокаивающее. Мальчику это явно нужно. Но девочка, судя по всему, более проницательна и поэтому не поверит. И уже не будет ему доверять. «Нет», — признается Калли. «Ничего толком не известно. Говорят, что на борту инфекция, которая делает людей странными». Крики, которые раздаются с кормовой части, подтверждают сказанное. «Что вы здесь делаете? Где ваши родители? Вы это знаете?» Мальчик отрицательно качает головой. «Где ваша каюта?» «На 7-м этаже», — отвечает мальчик. «Папа, наверное, там, а наши мамы, возможно, нас ищут, потому что мы от них спрятались». 7-я палуба. Это оттуда звонила Пия. Калли даже не может представить, что там происходит. «Моя мама в инвалидной коляске. Она не все может делать сама». Мальчик пытается держаться мужественно. Калли вынужден отвернуться, чтобы не заплакать. Он заставляет себя подняться. Пытается не думать о боли. Он должен найти Винсента. Должен сосредоточиться на этом. И он знает статистику. В катастрофах выживают те, кто буквально ходит по трупам. Те, кто останавливаются, чтобы помочь другим, не выживают. Девочка открывает рот, чтобы что-то сказать, но раздаются новые крики, на этот раз с одной из лестниц на прогулочной палубе. Целая стая зараженных загнала двух пожилых мужчин на нос корабля. Мужчины исчезают из виду, крики резко обрываются. «Не смотрите!» — говорит Калли. Мальчик поспешно отворачивается, но девочка не может отвести глаз от страшного зрелища. Калли становится стыдно. Он не может оставить детей здесь, но он не сможет никому помочь без четкого плана. Чтобы что-то получилось, нужно забыть обо всех чувствах. Ему нужно двигаться вперед постепенно, не оглядываясь назад, иначе у него не хватит сил. «Пойдемте, нам нужно уйти отсюда», — говорит Калли. «Куда?» — спрашивает девочка. «Они везде». В голове Калли что-то по-прежнему стучит, но кажется, что удары уже не такие сильные и постепенно затихают. И он знает, что будет делать. А потом он сможет снова отправиться на поиски Винсента. «Нет, не везде. Я отведу вас в отсек для персонала. Туда они не могут пробраться». Девочка прищуривает глаза. «А как мы должны понять, что вы не один из них? Может быть, вы хотите отвезти нас в укромное место и там спокойненько съесть?» Мальчик смотрит на нее, потом на Калли. Убедить нужно девочку, в этом нет сомнений. «Но у вас, кажется, нет особого выбора. Согласна?» Девочка смотрит на Калли с сомнением. «Хорошо», — наконец говорит она. «Идем». Калли бросает взгляд на лестницу с другой стороны верхней палубы. Вроде там не видно никого из зараженных, но им нужно поторопиться. Он берет детей за руки. Такие маленькие ладошки по сравнению с его. С этой минуты Калли точно знает, что он в ответе за этих детей.